Он наклонился над клавишами. «Данный участник», — набрал он, — «несколько удивлен». «Пожалуйста, объясните поподробнее», — ответила печатная машинка. «Удивлен», — пояснил Авери, — «значит, сбит с толку, растерян, поставлен в затруднительное положение, озадачен, поражен. Данный участник испытывает все это сразу и еще черт знает что». «Пожалуйста, уточните, что именно». «С какой стати? Нельзя сказать, что вы подаете хороший пример». «Пожалуйста, уточните, это важно». Авери начал получать удовольствие от этой беседы. «Важна только жизнь», — напечатал он. «Такое заключение испытуемый сделал в результате эксперимента». Долгая пауза. Затем машинка выдала новый вопрос. «Ты счастлив?» «Да». «Ты здоров?» «Да». «Ты жалеешь об участии в эксперименте?» Настала очередь Авери надолго задуматься. «Нет», — наконец ответил он. «Хотел бы ты вернуться в свою исконную среду обитания?» И тут Авери подумал о Барбаре, Томми и Мэри. Он повернулся к скале, Барбара уже встала. Она как раз вылезла из палатки и, не веря своим глазам, глядела на Авери. «Дорогая», — крикнул Авери, — «разбуди остальных». Как видишь, вновь объявился наш любимый дядюшка. Он спрашивает, как у нас дела, и, между прочим, интересуется, не хотим ли мы отправиться домой. Барбара удивительно быстро пришла в себя. «Сейчас я подниму Тома и Мэри», — крикнула она. «Скажи дяде, чтобы никуда не исчезал. Я хотела бы сказать пару теплых слов этим шутникам». «Придержите лошадей», — напечатал Авери. «Все хотят воспользоваться своими демократическими свободами». «Уточните, каких именно лошадей? Какие именно демократические свободы?» Авери с радостью глядел на сбитого с толку дядю. «Тех самых, — ответил он, — на которых ты можешь опять умчаться вдаль. И свобода слова». Барбара спустилась по лестнице раньше остальных. Она придержала ее внизу, пока Мэри помогала Тому перевалить через край. Несмотря на падение и на то, что рана в плече вчера вечером опять кровоточила, Том поправлялся быстрее, чем кто-либо смел рассчитывать. И Мэри тоже. Она выглядела усталой, бледной, но это и все. Том осторожно переступал со ступеньки на ступеньку и без приключений добрался до земли. Мэри последовала за ним. Вместе с Барбарой они подошли к Авери. Они стояли и дивились на печатную машинку, словно видели ее впервые в жизни. «Мы всегда можем украсить ее большим камнем», — предложил Том после долгого молчания. «Прекрасная идея», — улыбнулся Авери. «Особенно, если ты не собираешься возвращаться на землю». «Что?» «Меня только что спросили, не хотел бы я вернуться в мою исконную среду обитания». «Исконная среда обитания», — фыркнул Том. «Хотел бы я оказаться в исконной среде обитания типа управляющего этой штуковиной». Тем временем машинка вновь начала печатать. Так как эксперимент успешно завершен, возникает вопрос компенсации его участникам. «Ну-ка, дайте мне...» Взорвалась Барбара и яростно застучала по клавишам. «Ты, дядюшка, видимо, имеешь в виду компенсацию оставшихся в живых участникам твоего эксперимента? А как с убитыми золотыми людьми? Как с умершим ребенком? Им компенсируй, если сможешь». «Наличие жертв, безусловно, вызывает глубокое сожаление», — прочитали они в ответ. «Но в эксперименте подобного рода риск неизбежен. Частичным оправданием, возможно, может служить важность разрешения вопроса». «В чем суть эксперимента?» — напечатал Авери. «Культурная динамика», — тут же появился ответ. «Спроси-ка у нее», — с горечью в голосе попросила Мэри. «Что это за такой чертовски важный вопрос они пытались разрешить? Впрочем, боюсь, от ответа нам понятнее не станет». Авери набрал новый вопрос И как только он закончил, на бумаге перед ними появился ответ. Вопрос заключается в том, кому будет принадлежать господство во втором краевом звездном секторе второго линейного квадранта галактики. Дрянь паршивая, не выдержал Том. Да эта штука просто-напросто потешается над нами, пичкая нас всяким дерьмом вместо нормальных ответов. Ну-ка дайте я ей задам. «Кончай юлить», — набрал он. «И если уж отвечаешь, то говори ясно, так, чтобы тебя мог понять нормальный человек. Как, черт побери, мы здесь очутились? Где мы вообще находимся? Что все это значит? И последнее, если в тебе есть хоть капля порядочности, в чем у меня лично имеются некоторые сомнения, скажи ясно, что ты планируешь сделать, чтобы вернуть нас домой?» «Ну вот», — с удовлетворением заявил он, — «теперь эта дрянь надолго замолкнет». Но вышло как раз наоборот. Машинка деловито защелкала. «Отвечаю в порядке поступления вопросов», — печатала она. «В области отбора испытуемых каждый из вас обнаружил кристалл, вызвавший у вас, с вашей точки зрения, потерю сознания. На самом деле вы не теряли сознание в смысле перехода в неподвижное и беспомощное состояние. Действие кристалла, однако, отключило вашу память, установило одновременно дистанционный контроль за вашими действиями. Это, разумеется, потребовало временного ограничения свободы мысли, что, безусловно, прискорбно. Но в данном случае это было неизбежно. Каждый из вас, действуя по нашим указаниям, подобрал кристалл и взял его с собой. Чтобы не запутывать вас излишне сложными объяснениями, скажем только, что кристалл работал как своего рода психическое радио, позволяя передать вам конкретные указания. Вы самостоятельно по своей воле подготовили необходимое для эксперимента снаряжение. Затем, как вам и было предписано, вы отправились в обусловленное место, где вас приняли на борт транспортного судна. Место и время были выбраны так, чтобы данная операция осталась незамеченной другими представителями вашей расы. Все это произошло в пределах 40 земных часов с момента установления контроля. «Чтоб не лопнуть», — бессильно пробормотал Том. Глядя на выражение его лица, Аве хотелось расхохотаться, но он боялся, что смех прозвучит несколько истерично. А машинка тем временем продолжала. «В настоящее время вы находитесь на острове на четвертой планете звезды, названной земными астрономами Ачернар. От вашего Солнца ее отделяет около 70 световых лет.